форпостом австро-венгерского юга с начала 18 столетия стал Земун, в немецкой традиции Землин. Древний, из римского Каструма, город по ту же сторону, что и Белград. Но только по другую сторону Савы. Лондонским и парижским мечтателям, являвшимся к месту встречи двух миров за восточными впечатлениями, Земун виделся последним символом христианской Европы в той же степени, в какой Белград символизировал в Европе власть османов. Молодой романтик Виктор Гюго в 1828 году вставил в свой сборник «Восточные мотивы» примерно между стихами «Купальщица Зара» и «Рыжая Нурмагаль», воспевающими прелести юных плутовок, балладу «Дунай во гневе». От имени великой реки Гюго пафосно проклинает вечную перекличку пушек, вопрошая: «Ужель не можете вы, дети мои, жить воедино в мире? Эй, турчанка! Христианин! Землин! Белград! Что же с вами? Ни на миг, и небо мой свидетель, я не могу сомкнуть очей. Насылают рев гневливый Белград и Землин средь ночей». Примечание. Земун оставался важным таможенным пунктом на Дунае до распада империи Габсбургов. На мосту через Саву между Земуном и Белградом 29 июля 1914 года пал первый солдат мировой войны, рядовой 11-й роты 68-го пехотного полка австро-венгерской армии Пал Ковач. В 1918 году Земун вошел в состав Южнославянского государства, а с 1934 года, с перерывом на 1941-1955 годы, числится районом Белграда. Конец примечания. Россия в 1828 году вела на Балканах и Кавказе очередную смертную битву с армиями султана, а Европа предавалась атаманской моде, одновременно сочувствуя затянувшемуся восстанию в Греции, куда как раз прибыл французский экспедиционный корпус. Христиане брали верх над неприятелем медленно и постепенно, наступая за Дунай и снова отступая, и каждая военная кампания выталкивала из османских просторов на север новые массы переселенцев, искавших защиты на землях Габсбургов или Романовых. Завоевания султанов на протяжении четырех веков гнали с родных мест православных христиан. Сербы заселяли южные венгерские территории. Таким образом, по тысячекилометровой габсбургско-османской линии соприкосновения, по ободу больших рек Панонской равнины, сформировалась военная граница. Примечание. Военная граница – оборонительная система поселений сербских и хорватских вооруженных крестьян в юго-восточных районах Австрийской империи, просуществовавшая до 1860-х годов. Конец примечания. Конец 17-го столетия в Белграде называют временем Великого Исхода в пустынное междуречье Дравы и Дуная, а также в нынешнюю Воеводину. В ту пору перебрались, если верить хроникам, 37 тысяч семей. Оседая на землях к северу и западу от Дуная, сербы перемешивались с остальными, в первую очередь с венграми и хорватами, которые, в свою очередь, веками находились с венграми в сложных, автономно подчиненных отношениях. Примечание. С 1102 года континентальная Хорватия и Венгрия управлялись одним правителем, как два раздельных королевства. В 1868 году было образовано Соединенное Королевство Хорватии и Славонии, входившее в венгерскую часть монархии Габсбургов. Конец примечания. С верховий реки в Бачку, Срем, Банат, Баранью прибывали немецкие переселенцы. На равнине, изрезанной реками и ручьями, жаркой летом и холодной зимой, уязвимой для засух и наводнений, страдающей от ветров и мошкары, могла бы сложиться маленькая Европейская Америка, территория выстрадавших спокойное будущее бедолаг, предки которых мыкались по свету в поисках лучшей доли. Но на берегах Дуная теорию плавильного котла не подтвердила практика. После окончания Второй мировой войны сотню тысяч дунайских швабов выселили, и в 1945-1948 годах в область нахлынула новая, организованная властями волна мигрантов, на четверть миллиона человек из разных краев Югославии. Здесь формировались разные типы идентичности. Возникали не столько контуры государственных союзов, сколько предпосылки национальных конфликтов. Одним из таких союзов, протянувшим три четверти века, стала Югославия. Одним из эпизодов такого конфликта, далеко не первого и вовсе не самого жестокого, стала битва за Вуковар. Через несколько лет после путешествия по придунайским просторам в багажнике автомобиля УАЗ мне довелось встретиться с хорватским рок-музыкантом Гораном Бреговичем. В 1980-е годы он, фронтмен сараевской группы «Белая пуговица», был кумиром публики от «Вардара» до «Триглава», а после начала Балканских войн удачно капитализировал свой талант в Западной Европе, занявшись продажей этномузыки. На вопрос, навсегда ли Брегович покинул родину, музыкант ответил: «Хорватию после войны слегка привели в порядок, но разницу вы почувствуете, если приедете во Францию, где люди живут в домах постройки 15 или 16 века. А у нас нет ни одного памятника той поры. Они уничтожены в бессмысленных войнах. Между жизнью в стране, где столетиями ничего не разрушали, и жизнью в стране, в которой на протяжении последних тысяч лет все разрушали каждые полвека, огромная разница. В Белграде, например, нет ни одного образца гражданской архитектуры старше 300 лет. Из 273 мечетей уцелела только одна – Джамия Байракли. Знаменное. Самое почтенное цивильное здание – серенькая трехэтажка с высоким цоколем австрийской кладки на улице Царя Душана. В этом доме теперь булочная и мастерская, кажется, стекольная. Дом расположен в бывшем еврейском квартале, в районе Дорчол, над берегом Дуная. Это старый городской центр, очарование которого заключается в том, что из-за отсутствия капитального ремонта он выглядит старше, чем есть на самом деле. Царя Душана выводит к Академии авиации, а слева от ее корпусов парк Калемегдан, от турецкого «Крепостная площадь», с некоторым количеством исторических развалин и современных объектов индустрии развлечений, античным колодцем, османского типа фонтаном, старыми турецкими банями, новым зоологическим садом и рестораном «Калемегданская терраса». А тут и выход на другую террасу, замечательную, с видом на едва ли не самую мощную речную стрелку Европы. Здесь глазу открывается захватывающая дух картина. Великолепный, Пусть и попорченный пятнами промышленного дизайна и кварталов жилой застройки пейзаж. Над соединением километровой ширины водных потоков Савского и Дунайского больше тысячи лет надзирает византийско-болгарско-сербско-венгерско-турецко-австрийско-югославская крепость. 5 разной мощности башен, многократно перестроенных и отреставрированных, десяток ворот, толстенные стены. Это и есть Белый град. Белград. Белые глыбы для крепости византийцы, османы и сербы веками ломали в нынешнем парке Таш-Майдан, Каменная площадь. Потом на месте карьера построили стадион. Спиритуальный центр Белградской крепости античного вида, 15-метровая колонна с памятником победителю на абаке. Этого голого мужчину с тяжелым мечом в одной руке и легкокрылым сапсаном на другой изваял Иван Мештрович, не сербский, а хорватский скульптор, разделявший унионистские идеи и состоявший в Южнославянском комитете. Бронзовая фигура Виктора, подернутая патиной, развернута лицом к былой Австро-Венгрии. Хотя установлена в честь совокупных сербских успехов в войнах 1912-1918 годов. То есть, очевидно, и в битвах с османами и болгарами тоже. Примечание. Первой мировой войне, начальным эпизодом которой стало столкновение Австро-Венгрии и Сербии, предшествовали два вооруженных конфликта на Балканах. В войне 1912-1913 годов страны Балканского союза Болгария, Греция, Сербия и Черногория одержали победу над Османской империей. Одним из итогов этой войны стало образование Албании. Сербия получила Косово. Летом 1913 года вспыхнул еще один вооруженный конфликт между Болгарией с одной стороны и Грецией, Османской империей, Румынией, Сербией и Черногорией с другой. Во Второй Балканской войне, в болгарской историографии она известна как межсоюзническая, София потерпела поражение. Конец примечания. К Стамбулу победитель принципиально стоит задом. Концепция монумента Мештровича заключается в победе над рабством и феодализмом. Обнаженный воин – символ нового возрождения, а хищная птица на его раскрытой ладони – бдительный часовой, следящий за тем, чтобы не пробудились мрачные и тиранические силы истории. Городские острословы, снижая пафос экскурсоводов, утверждают, что этот Виктор победил все на свете, в том числе и собственный стыд. Речные воды намыли над холмом почти точно треугольной формы остров, который любые захватчики, очевидно, использовали как плацдарм для осады любых засевших за белокаменными стенами защитников города. Поэтому остров, приятно необитаемый, с песчаными пляжами и лесными зарослями, называется Большим Военным. Есть рядом и Малый Военный остров. Теперь действительно очень малый, поскольку его в значительной степени срыли во время строительства на Придунайско-Присавских болотах Нового Белграда. Это монументальный социалистический район на 220 тысяч душ, возведенный на месте нацистского пересылочного лагеря, сознательно планированно и с любовью, руками и волей трудящихся и молодежи в борьбе за счастье и благосостояние народа. Как указано в тексте, высеченном на камне памятнике в парке Ушче, Устье. Затеянный партией в 1948 году Новый Белград, главная комсомольская стройка Югославии, 72 жилых блока квартала из стекла и бетона, широкие прямые проспекты, циклопические репрезентативные здания для государственных учреждений. Серый город Междуречья многократно побуждал писателей-поэтов к творчеству, кого вдохновлял на восторге, кого на депрессивную публицистику, а кого и на стихотворные проклятия. Рокеры высказались бескомпромиссно. «Здесь слишком много асфальта, и мне не дойти до реки». А маститый писатель Михайло Пантич все-таки отыскал Дунай, и это пробудило в нем меланхолию. «С балкона, развалившись в кресле, я видел реку. Ветер гнал по ней барашки волн, видел пролеты мостов и колонны машин на них. Цвет воды менялся в зависимости от цвета облаков. Когда внизу по невидимому мне каналу улицы проезжал трамвай, в рассохшихся оконных рамах звякали стекла». Признаться, Белград не относится к числу любимых мною городов. Кажется лишенным стиля и уюта, беспорядочным и пыльным. Это столица православного балканского мира, младшая сестра Москвы, какой Москва была в начале и середине 1990-х годов, неухоженная, бедная, с запахами дешевого бензина и продающегося на разлив парфюма, слишком большая для уменьшившейся страны и потому часто несоразмерная действительности. В беспрестанном муравьином движении и пчелином гуле, впрочем, скрыт особый белградский шарм. Это город живой, бессонный и дружелюбный. Правда, до такой степени, что дружелюбие того и гляди обернется опасностью. Если провести конкурс названия Дунайского Вавилона, то победителем таких соревнований точно станет Белград. Здесь миллион голосов, лиц, языков, народов и культур, здесь перекресток судеб и влияний, здесь постоянное и не слишком осмысленное столпотворение. На стене моего кабинета уже много лет красуется сатирический плакат, купленный в подземном переходе от отеля «Москва» к ресторану «Макдональдс». Это на центральной площади Теразия. На плакате пестрая белградская толпа, ее повседневное бытование во множестве смешных и злых картинок, которые не надоедает рассматривать. Двуглавый орел, уносящий от здания мэрии красную звезду, динозавр на поводке в городском парке, драка полицейских космонавтов с футбольными фанатами, реклама урны для избирательных бюллетеней марки «Гудини», Дед Мороз с ножом в груди. Смешение черного юмора с абсурдизмом характерно для творческого постюгославского мировосприятия. Есть даже такой искусствоведческий термин «безумная балканская креативность». А город с плаката называется «Свингендунум». К имени древнеримской крепости добавлены буквы, превратившие Сингидун в царство вечного свинга. Чего у Белграда не отнять, так это умение по-своему гармонично соотноситься с речным окружением. В мире мало городов в миллион жителей, стоящих, подобно Белграду, на слиянии столь серьезных, как Дунай и Сава, водотоков. Их обширную гладь не превратить во фрагмент городского пространства. Сразу две такие реки Белград не способен вобрать в себя. Да и одной, пожалуй, было бы много. Город поэтому вынужден к рекам пристраиваться, в буквальном смысле слова к ним примоститься. Вот это как раз удалось сделать. Белград ловко устроен на всех берегах Дуная и Савы, связанных в общей сложности семью мостами и тремя переправами. Дело, конечно, не в надежности транспортного сообщения. Городу пришлось приспосабливаться к рекам, если уж невозможно приспособить реки под себя. Как-то белградские друзья пригласили меня провести выходной день на своей типа даче. Их хижина на понтоне состояла из одной комнатки и крошечной кухни, была приторочена к речному берегу и встроена в длиннющую череду таких же маломерных хаус-ботов. Плавучий дом в черте города, выполненный в восхитительной, непостижимой для богатеев с Рублевского шоссе, эстетике летнего аскетизма. Пара цветочно-луковых грядок, скамейка в тени деревьев, никаких заборов. Поодаль общая с соседями площадка для барбекю. Дачный поселок на воде, конечно, расположен выше речного порта по течению. Большую часть дня я с удовольствием провалялся на разогретой солнцем палубе, мечтая о том, как когда-нибудь это скромное великолепие опишу. И вот мечта сбывается. В 20 веке Белграду выпала нелегкая военная судьба. В годы Первой мировой столица Сербии четырежды переходила из рук в руки. Причем в октябре 1915 года город сильно пострадал от обстрелов австро-венгерской и немецкой артиллерии из-за Савы и с Дуная. Белград покинули 4 пятых его жителей, чуть ли не 80 тысяч человек. В 1941 году только за один апрельский день от налетов эскадрильи Люфтваффе погибли 17 тысяч горожан, были разрушены целые кварталы. Через 3 года Белград бомбили уже американцы и англичане. Пусть и не так жестоко и с меньшим числом жертв. В октябре 1944-го части Красной Армии и югославские партизаны неделю вели в городе уличные бои против немецких оккупантов. Опять не обошлось без потерь. Последнюю войну минувшего столетия Белград пережил весной и летом 1999 года. Это была воздушная операция стран НАТО против Союзной Республики Югославия. За 78 дней, точнее в основном ночей, по городу нанесли больше 200 ракетных ударов, по военным целям, имевшим оборонное значение, промышленным предприятиям, некоторым административным зданиям и объектам инфраструктуры. Пострадали и другие придунайские города. Больше других Нови Сад, Панчево, Смедерево. Часть этих разрушений я потом видел своими глазами. А во время войны белградские власти не пустили меня в Югославию, и в лагеря косовских беженцев я пробирался через Македонию. НАТО настаивало на том, что операция «Союзная сила» имела гуманитарный характер, что ее задача остановить террор мирного населения в Косове была довольно эффективна и с относительно малыми издержками решена.